Глава 28. Всеволод. Первая брачная ночь выдалась бессонной, но чего я, собственно, ожидал? Поначалу, пытаясь согреться, Злата жалась ко мне всем телом, и иногда вздрагивая, металась и что-то бормотала. Плотно задернув перед сном шторы, я не мог видеть лица жены, но чувствовал ее манящий запах, пропускал между пальцами податливый шелк длинных волос, оглаживал руками волнующие изгибы тела, кайфовал от нежности бархатной кожи. Развеять наваждение уже не пытался. Теперь Злата была не просто трофеем, добытым в жесткой войне. Отныне она не являлась орудием мести, а мое сердце постепенно оттаивало, сбрасывало панцирь безразличия и подстраивалось к новому и очень волнующему ритму. Мысли, что я не смогу завоевать любовь Златы, ранила, но природная упертость других вариантов даже не пропускала. И пусть пока что шансы завоевать женщину, которая меня люто ненавидит, стремились к нулю, я строил планы, в которых видел лишь счастливый финал. Лежа рядом с женой, я дрожал и пылал от желания, по своей силе несравнимого ни с чем другим, испытанным мной прежде. Тело горело, дыхание срывалось, а сердце колошматило, рискуя проломить ребра. Согревшись, Злата пыталась отстраниться, отползти, а я снова ловил ее и подгребал под себя. Обвивал руками и, закинув ногу на ее бедро, прижимал к груди или перекатывался на спину и распластывал жену на себе, фиксируя руками и ногами. «Моя». Хотя близости в брачную ночь между нами не случилось и предполагалось, что произойдет это не скоро, в одном я был уверен. Злата абсолютно моя. Черт возьми, кто бы знал, что многолетняя одержимость местью перерастет в добровольное рабство. Убедившись, что Злата крепко спит и никуда не денется, сам я уснул почти под утро. Впервые за долгое время спал спокойно, и тревожные сны, наполненные болью прошлого, больше не беспокоили. Умиротворение наполняло каждую клетку тела, расслабляя мышцы и перезагружая сознание. Проснулся от возмущенного сопения, шлепания босых ног, но шевелиться не хотелось. А потом в лицо ударили яркие лучи солнца, и я машинально встрепенулся. Не успел открыть глаза, как получил полный ненависти взгляд новоиспеченной женушки, а потом на меня налетел жутко злой, взъерошенный и голожопый ураган. «Сволочь, как ты мог? Убью!» — заверещала Злата. И, оседлав меня, попыталась влепить смачную пощечину. «Тише, тише!» — перехватив ее руки, хохотнул я. И, прижав жену к себе, заворчал на покрасневшее ушко. «Это мне вместо пожелания доброго утра? Чего буянишь? Гад! Скотина!» — оглушая, рявкнула Злата. И, поерзав в железной хватке моих объятий, обреченно выдохнула. «Как ты мог? За что ты так со мной поступаешь?» «Все сказала?» Выходя из себя, прорычал я и, перекатившись, ловко подмял жену под себя. Руки бунтарки завел ей за голову и прижал одной своей, а второй поймал за подбородок и, вынудив посмотреть в глаза, потребовал. «Что за претензии с утра пораньше?» «Сволочь!» Стиснув зубы, зашипела она и, закусив нижнюю губу, всхлипнула. «Да объясни ты толком!» — рявкнул я. И, мельком осмотрев добычу, осторожно поправил лямку майки, которая в порыве схватки сползла и почти оголила грудь Златы. «Не прикасайся ко мне!» — дернувшись, пискнула жена и, скривившись, заплакала. «Тебе мало, что ли? Воспользовался моим состоянием и добился? Взял то, что не...» «Что я сделал?» — вздернув брови, удивленно переспросил я и, хмыкнув, попросил. «Поясни-ка!» «Ты меня взял и...» Щеки Златы пылали уже не только от гнева, но сформулировать претензию она так и не решилась. Скосила взгляд куда-то в сторону и, насупившись, отчеканила. «Только не говори, что ничего не помнишь! Что это, по-твоему?» Проследив за взглядом Златы, я охнул и, отпустив ее руки, нахмурился. Вся простыня пестрела яркими мазками, и такие же отметины были на майке, в которую я упаковал женушку перед сном. Близости не было, но, обнаружив на постели кровь, Злата решила, что я ее Черт! Отстранившись, я бесцеремонно задрал на ней майку и, удостоверившись, что кровь взялась точно не оттуда, завис. Потом взъерошил волосы и, зашипев от боли, глянул на ладонь, пораненную ночью об осколке бокала. Честно пытался сдержаться, но это оказалось бесполезно. Хрюкнув, я склонился, уткнулся носом в шею Златы и, не стесняясь, расхохотался. Только сейчас сообразил, что, раздевая жену, не особо заботился о глубоком порезе, а в темноте не заметил, что кровь продолжает сочиться, пачкая все вокруг. Во сне, естественно, инстинктивно продолжал лапать Злату за все части тела, поэтому даже на ее груди виднелся отпечаток моей кровавой пятерни. Представив ее реакцию, заржал еще громче. Жена прицикнула языком и прерывисто выдохнула. «Ну, очень смешно», — растерянно выдавила Злата. И, пытаясь одернуть майку, заворчала. «Слезь с меня немедленно!» «Видишь ли, дорогая», — пытаясь успокоиться, выдохнул я. И, продемонстрировав ей ладонь, снова рассмеялся. «Это не то, о чем ты подумала. Прошлой ночью кровь пустила ты мне, а не наоборот». «Издеваешься?» — огрызнулась жена. И, придирчиво осмотрев мою ладонь, сморщила нос. «Ничего я такого не делала. Не помню, чтобы пыталась тебя... Ну, не ты, конечно, а разбитый тобой бокал!» — протянул я. И, покачав головой, упрекнул. «Ай-яй-яй! Какого ты мнения о собственном муже? Я бы еще бесчувственное тело не тра...» «То есть ничего такого не было?» — затаив дыхание, переспросила Злата. И, сведя бровки на переносице, фыркнула. «Почему я должна тебе верить? Тут крови, как после убоя, и...» «Вот именно!» — перебил я. И, подмигнув, хмыкнул. «Ничего не болит?» «Голова. Немного». Подумав, промямлила жена. И, сообразив, о какой части тела я спрашивал, густо покраснела. «Извиниться не хочешь?» — проурчал я. И, скользнув рукой по животу жены, прозрачно намекнул. «Или мне все же стоит совершить то, в чем ты меня обвинила?» Наша провокационная поза располагала к разврату, а тонкая ткань майки была единственной преградой между разгоряченными телами. Злата тоже почувствовала мой особый настрой и, округлив глаза, уперлась руками мне в грудь, пытаясь оттолкнуть. «Не веришь, значит?» — склонившись, прошептал я и, качнув бедрами, вкрадчиво добавил. «Значит, я могу продолжить брачную ночь?» «Не надо», — замерев, проскулила Злата. И, задышав чаще, попросила. «Сева, прошу тебя». «Что?» Вздрогнув, я отстранился и, глядя в испуганные глаза, прохрипел. «Что ты сказала? Повтори». «Не надо, прошу тебя», — залепетала она, но я перебил. «Не это. Как ты меня назвала?» «Сева», — растерянно повторила Злата и, нахмурившись, спросила. «А что, не нравится? Разве это не твое имя? Просто сокращенное... «Я не хотела тебя задеть или нравится?» — улыбнулся я и, откатившись в сторону, добавил. «Так всегда и зови меня. Не сволочь, не гад, не скотина, а Сева. Договорились?» «Да», — помолчав, кивнула Злата и, помявшись, едва слышно уточнила. «Значит, ты меня не тронешь?» «Еще как трону», — усмехнулся я и, обреченно вздохнув, пообещал. «Но только когда ты сама этого захочешь». «Точно? Ты уверен?» Подгребая к себе одеяло, прошелестела жена, а я покачал головой. «Мне тебе на крови поклясться? Так я уже?» Указав рукой на простынь, съязвил я и, склонив голову на бок, игриво поинтересовался. «Ну, раз с этим уже разобрались, надо бы придумать, чем еще мы можем заняться в наш медовый месяц». Злата задумчиво осмотрела разгромленную кровать, своим видом больше напоминающую поле битвы, и, покраснев, робко предложила. «Для начала надо бы твою рану обработать».